Глава 5. Раньше Академия имени Златоносного была другой. Здесь обучали лучших из лучших, самых достойных. Попасть сюда мечтал каждый, но Золотой Дракон благословлял лишь избранных. Когда основатель ушел на покой, его место заняли наследники. Они оказались не столь категоричны в отборе абитуриентов и давали шанс всем желающим, но по-прежнему выпуская лучших. Когда линия Златоносного оборвалась, директором стал другой дракон. Домовушка склонила голову, словно пыталась сдержать слезы. Затем смахнула с расписного фартука невидимые пылинки и продолжила рассказ. Ладион Некрос был сложным. Он боготворил свой народ, со снисхождением относился к представителям других видов и презирал малые народцы. Именно с него начались неприятности. Из помощников бытовые духи превратились в рабов. Нас использовали, над нами издевались. Мы терпели, долго терпели, не желая воевать с детьми. Лишь надеялись, что со сменой руководства все изменится в лучшую сторону. Когда пришел господин Саркян, все только ухудшилось. Хотя он-то... Да ладно, это дело прошлых дней. Но с его назначением мы и ушли. Не сразу. Но все же растворились в родных стенах, с горечью наблюдая за происходящим. Бытовой дух не мог долго находиться без дела, и женщина вернулась к уборке комнаты. «И никто за это время не пытался с вами договориться? Попросить прощения?» — удивилась я. «Пробовали, милая», — грустно вздохнула домовушка. «Да только толку! Это на словах они все раскаиваются, а на деле...» «В Академии новый ректор. Уверена, он восстановит справедливость». «Время покажет». «Да не будем о грустном. Сейчас я закончу с полом, а затем принесу тебе вкусненького». «Спасибо, госпожа». «Зови меня тетей Миладой», — улыбнулась женщина. «Давайте я вам помогу». «Отдыхай, девонька. Сил для учебы понадобится немерено. Хотя...» «Расскажи мне, как ведьмочки поживают?» Слышала я, закончилось их изгнание. Изгнание действительно закончилось. Об этом я узнала от Верховной. Она же рассказала всю историю полностью, начиная от появления теневиков в нашем мире и заканчивая ролью ведьмочек в длительном противостоянии. Считалось, что теневики пришли к нам из другого мира. Это произошло во время энергетического сопряжения, когда ткань мироздания истончилась настолько, что появились бреши. Через них полезли жуткие существа, охочие до легкой добычи. Несколько лет ушло на то, чтобы научиться отбивать нападения теневиков. Маги всего мира придумывали способы уничтожения, и они работали какое-то время, но затем твари наступали вновь. Они эволюционировали, подстраиваясь. Становились сильнее, быстрее и опаснее. Казалось, что спасения нет. Но в одном из сражений случилось неожиданное. Главнокомандующего императорской армии Виториуса Катариса Дрена погрызли на поле боя. Никто не верил, что он выживет. Но главнокомандующий сумел воспользоваться родовой магией, что-то сделав собственной кровью. Организм выработал антидот к яду теневиков и особый вид магии — свет. Лорд Трен стал первым, но не единственным. Свет стал спасением для всех. Он уничтожал тварей, теснил их на выжженные магическим сопряжением земли. До победы оставалось всего чуть-чуть. А затем появился теневой князь. Маг, что смог подчинить себе тварей и превратить в послушных марионеток. Неизвестный, но могущественный противник. Хитрый и коварный. Из-за него весь мир и решил, что ведьмы перешли на сторону врага. Начались гонения. На нас охотились и уничтожали, не разбирая, кто прав, а кто виноват. И ведьмы терпели, ведь они хранили страшную тайну. Из другого мира к нам прорывались вовсе не теневики, а злая чужеродная магия. Она словно скверно уродовала магические потоки нашего мира. Искажала все, до чего могла добраться, превращая растения и животных в жутких существ. Первые теневики были иными. Они умели скользить в тенях, были невосприимчивы к магии и бессмертны. Непобедимое войско тьмы. Ведьмы месяцами ставили опыты, стараясь найти их слабые места. А затем, как озарение, пришла идея добавить теневикам материальности. Ведьмы умели работать с миром духов, подчиняли себе, превращали эманации в физические проявления. Так они и решили поступить, вместо обычных фамильяров, призывая теневиков и привязывая к себе. Твари оказались зависимы друг от друга, и при влиянии на одного отголоски чувствовали все. С каждым новым поколением твари теней теряли связь с чуждым миром, забывали, как ходить тенями, и становились все более уязвимыми для магов. Ведьмы нашли спасение для всех, но молчали об этом, чтобы дать будущим поколениям шанс завершить начатое. И империя использовала его. Сражение, во время которого меня нашли, стало решающим. Объединенные войска освободили свои земли и опечатали замок теневого князя. Но какой ценой? Многие тогда погибли. И что-то мне подсказывало, мои родители тоже. Однако Верховная упорно не хотела рассказывать, что с ними произошло. Но однажды я добьюсь ответа и все узнаю. «Да, дела», — протянула домовушка, закончив с уборкой и теперь задумчиво глядя в окно. «Не думала я, что вот так все обернется. Ведьмочки ведь ничего не сказали, когда уходили. Даже нам, своим помощникам, не рассказали». «Наверное, никому не верили. Кто знает, под какой личиной скрывается враг?» «Вот уж точно говоришь, девонька», — вздохнула домовушка. «В этой академии никому нельзя доверять». «Почему?» — спросила хмуро, но наш разговор прервал стук в дверь. «Дарина, ты там?» «Ян!» Я выскочила из комнаты и чуть не налетела на блондина. «Живой! А где остальные? Что с ними?» «Все хорошо, не переживай», — улыбнулся парень. «Профессор Ансгар поймал тварь. Ее сейчас как раз размещают в зверинце. Хочешь посмотреть?» «Спасибо, насмотрелась», — пробурчала я и вздрогнула, вспомнив, как это нечто летело на меня. «Ты не пострадала?» «Нет, я случайно перенеслась до того, как тварь меня настигла». «Портальная бусина?» — полюбопытствовал Ян. Врать не хотелось, поэтому я отмахнулась и быстро перевела тему. «А где все остальные?» «Ждут внизу. У нас следующее занятие по ботанике. Преподает цветочная фея. Пойдешь?» «Спрашиваешь?» Схватив свою сумку, я уже дернулась к выходу, но тут задумалась. Лорд Редкар просил до конца дня не покидать комнату. С другой стороны, он ведь отправил меня учиться. И что мне делать в таком случае? «Дарина, ты идешь?» «Иду», — решилась я. «Подумаешь, получу еще один выговор. За прошедшее время я уже привыкла получать нагоняя от лорда дракона. Он вообще был крайне нервным в отношении всего, что касалось меня. И рычал часто, хотя умел быть милым. Я точно знаю, что умел». Слышала, как лорд Радкар разговаривал с придворными дамами. «Ты какая-то молчаливая. Сильно испугалась?» «Очень. Раз даже переместилась под крылышко к дракону». «Ничего, это в первое время только страшно. Потом начинаешь привыкать ко всяким жутикам». «Почему ты решил выбрать именно это направление?» «Мне всегда нравились разные бестии». Улыбнулся парень, и я мысленно хмыкнула. «Сама такая же». «Я мог часами их рассматривать. Изучал строение, магию, следы. В общем, все, что только можно. А затем узнал, что во многие патрули требуются специалисты, способные не только распознать тварь, но и отследить ее. Ведь существуют полуразумные и разумные существа с невероятными талантами заметания следов, маскировки и подавления магии. И их так интересно искать. Тогда-то я и понял, что это мое призвание». «А как на выбор специальности отреагировали твои родители?» «Не знаю. Их не стало еще до моего поступления». «Прости, пожалуйста», — произнесла я виновата. «Не извиняйся. Я отпустил эту боль. Но мне кажется, отец бы мной гордился». «Даже не сомневаюсь». «А вот и наш пропажа». Прогудел торт, а Ривар и вовсе схватил меня за плечи и стал вертеть из стороны в сторону. «Ты чего?» «Тебя чуть не сожрали. Я переживал», — пробурчал Рыжик. «Он эту тварь чуть сам не покусал, когда ты исчезла», — хмыкнула Ирина, насмешливо глядя на оборотня. «Хорошо, профессор Ансгар успел среагировать и спасти бедную тварюшку». «Ну, это еще надо посмотреть, от чего она беднее», — кровожадно протянула Эдна. «Одно дело быстро отправиться в мир иной, и совсем другое — нескончаемое паломничество студентов и постоянные опыты». «Сама виновата. Нечего жрать всяких полугоблинов». «Полугоблинов?» — переспросила я. «Тело, что мы нашли, принадлежало полугоблину и, судя по всему, контрабандисту», — Он промышлял отловом редких созданий. Неподалеку мы обнаружили его стоянку с пойманными существами и артефакты», — пояснил Ривар. «Все равно его жалко», — вздохнула я и вздрогнула, вспомнив окровавленную морду. «Да, с такими нервами на курсы по оказанию первой помощи тебе точно нельзя», — хмыкнул Йен. «Кстати, о них. Ты так и не сказал, почему они мне нужны». «Собственно, поэтому», — пожал плечами бестиаролог. «Уже некоторое время в округе происходят странные нападения существ. Чаще всего к тому моменту, как мы обнаруживаем жертву, она уже мертва. Но был один случай, когда практиканты натолкнулись на живого пострадавшего. Помогли, как смогли. Профессор Нивар потом долго ругался и обязал всех пройти курс по оказанию первой медицинской помощи. А то с такими целителями, как мы, и никакая тварь не нужна. Это его дословное выражение, если что». «Значит, это не первый случай?» «Не первый. Но раньше нападавшего не удавалось поймать. Профессора голову себе сломали, пока пытались определить, что за тварь убивала народ. Теперь понятно, почему никто не смог обозначить видовую принадлежность. Такой жути ни в одном бестиарии нет», — ответил на мой вопрос оборотень. «А эта тварь не могла сожрать вашего предыдущего ректора?» Ребята замолчали и задумчиво переглянулись. Помолчали еще немного, а затем Ирида осторожно произнесла. «Знаешь, может быть, все что угодно. Ректор Саркен был редким гостем в Академии. То есть все знали, что он существует, но мы его почти не видели. Зато он успел окончательно рассориться с бытовыми духами», — пробурчала я в ответ. «Не без этого», — грустно вздохнули ребята. Видимо, вспомнили время до разлада. «Что же, надеюсь, лорду Радкару удастся договориться с домовыми и уговорить их вернуться. А если нет, попрошу помочь Верховную. Уж главная ведьма точно найдет общий язык с малым народцем. Наверное, на курсы я все-таки схожу. Лишним не будет. Но если вдруг попытаюсь упасть в обморок, заранее прошу прощения». «Ничего, поймаем», — улыбнулся Йен, а Ривар мне подмигнул. Девчонки, глядя на это, почему-то захихикали, но уточнять, что именно их рассмешило, я не стала. Гораздо интереснее было разглядывать дорогу до места проведения следующей лекции. Мы покинули замок и теперь через продуваемые всеми ветрами переходы шагали в южном направлении. «А мы куда?» «В оранжерею. В прошлом году после очередного буйства живых растений ее вынесли за пределы замка. Зверинец, кстати, тоже», — ответил блондин. «Погоди, вы изучаете магические растения?» «Ага, с обычными это к целителям. А бестиарологи должны знать не только агрессивную фауну, но и флору». «Ой, как интересно!» «Тебе понравится», — кафарно произнес Ривар, чтобы загородить меня от порывов ветра. Йен с другой стороны повторил его маневр, заметив, что одна мелкая ведьмочка начала подмерзать. Так мы и прошли оставшийся путь, за что я была невероятно благодарна парням. А уж когда мы добрались до теплицы, то я и вовсе испытала огромное желание спрятаться за их спины и не вылезать оттуда. Кто же знал, что практическая часть предмета со столь невинным названием может оказаться такой страшной?